Мы не будем добавлять к этому еще и время, кстати, столь же неопределенное, необходимое на то, чтобы вода убыла. Снова вопрос, а куда вода делась, если потоп всемирный? Даже если взять из всех называемых Библией сроков самый малый – 40 дней и 40 ночей, все равно страшно подумать о том, сколько надо еды, чтобы такую ораву прокормить. Ведь питательных таблеток на все вкусы тогда не производили. Чем же Ной должен был кормить своих пассажиров? Вы помните, что Бог, создавая животных и человека, определил в пищу им травы и плоды деревьев. Теперь произведите весьма приблизительный подсчет. Сколько нужно пищи, чтобы в течение 40 дней прокормить 2 миллиона животных, Ноя, его жену и 3 его сыновей с женами? При этом учтите, что в ковчеге были не одни кролики, а и коровы, и слоны, которые съедают во много раз больше, чем кролики. Наверное, вы уже догадались, что Ною понадобилось бы громаднейшая флотилия для одних только запасов пищи, а ведь нужна была еще и пресная вода для питья. Ной же должен был обходиться одним ковчегом, наглухо закупоренным. В 13 стихе 8 главы книги Бытия говорится, что когда не осталось следов потопа, открыл Ной кровлю ковчега. Нетрудно представить, что делалось в этой консервной банке. Ее население должно было страшно страдать не только от голода и жажды, но и от удушья. Картина рисуется еще более ужасная, если учесть, что среди обитателей ковчега было немало хищников, о запасах пищи для которых Бог не отдавал никаких распоряжений, ведь они должны были пожирать животных, какими привыкли питаться до потопа. Зрелище представляется кровавое и нелепое. На ковчеге было всяких животных только по паре. И если не погибли от голода хищники, значит не осталось травоядных. И стало быть, нарушен приказ Бога. Или, может быть, Бог заменил хищникам органы пищеварения, чтобы они могли питаться травой. Но такого распоряжения Всевышний не отдавал, как свидетельствует Библия. Еще один важный вопрос. Отбор животных – задача весьма нелегкая. В природе существуют очень сходные виды, и отличить их друг от друга может только специалист. Надо полагать, что у Ноя были исчерпывающие познания в области зоологии. Ему должна быть известна и систематика животных, и их физиология. Но даже если Ной обладал столь обширными знаниями, ему еще нужно было как-то собрать всех животных, одни из которых жили в Австралии, другие в Америке, третьи на других материках. Ведь на этот раз Бог не приказывал всем животным явиться на ковчег, как в день творения Он привел их к Адаму. Значит, Ной сам должен был собрать всех своих пассажиров. Задача, прямо скажем, трудная, особенно если учесть, что времени на все у Ноя было только 8 дней. И последнее. Мы уже отмечали, что Библия исходит из древнего верования, что носителем жизни является душа, которая плавает в крови. Следовательно, после потопа на земле должны были остаться лишь животные, имеющие кровь. Черви, улитки и все другие беспозвоночные животные не были приглашены на ковчег. И значит, погибли. Никаких распоряжений о спасении растений Бог также не отдавал. Остается задать последний биологический вопрос. Если растения и беспозвоночные животные погибли во время потопа, а после потопа, как известно из Библии, заново не создавались, то откуда они взялись на нашей земле? Либо не было потопа, либо все животные и растения появились на нашей планете по естественным законам, без вмешательства божественной силы. Как видим, наука камня на камне не оставляет от библейского мифа о происхождении жизни на Земле. Именно поэтому некоторые ученые-идеалисты, пытаясь спасти религию, стали придумывать различные жизненные силы и души. Так возник витализм и его разновидности, являющиеся ничем иным, как более гибкой формой религии, или, как говорил Ленин, очищенной религией.